собрался я ехать на собеседование на работу. Ну как, чтобы меня там нормально приняли, я, естественно, решил замаскироваться под интеллигентного, обычного молодого человека, только только закончившего колледж. Одел белую рубашку, брюки, туфли. Ну и поехал на станцию метро Новослободская. Там прямо около метро стоит такой бизнес-центр. Внизу какой-то узбекский ресторан, жидовский ресторан, торговые какой-то, торговые павильоны. А наверху там уже организация. Ну и вот одна из организаций — Капстройпроект. Это институт проектировочный. Вот я туда приехал. Здравствуйте, здравствуйте, я по поводу работы. И да, Максим, вот какое вы закончили учреждение. Говорю, вот, закончил строительный колледж по специальности ПГС. Вот мой диплом. А как вообще, готов работать? Да, конечно, работать готов, безусловно. Очень интересная профессия. Опыт работы мне нужен. Вот сейчас у вас буду этого опыта набираться. Ну, со мной пообщался такой мой будущий начальник, шпендель, где-то 1,70 м ростом, Андрей Станиславович его звали. Пообщался, ну, вроде нормально, все, говорит, давай, приходи. Я говорю, ну, давайте я через месяц приду. Нет, все, с понедельника. Я, блядь, понедельника на работу. Ну, что делать, все, работа, как бы, от нее не убежишь. Все, в понедельник надо идти, сдаваться полностью. Ну ладно, пришел в понедельник. Прежде всего, конечно, меня просто дико убил вот этот подъем. Подъем в 7:30 утра. 7:30 утра вставать, это же охереть просто. Я когда в колледже учился, так не вставал. Я ложился в это время, но вставать, ну ладно, хрен с ним. С Тёмычем, помню, обсудил это мероприятие. Говорю, ну ты понимаешь, все, на работу. Жрать на что-то надо, мать кормить не хочет. Ну да, да, Макс, ну сочувствую, соболезствую. Ну давай, там тоже как бы ты особо не работай, но по минимуму. Ну понимаю, все. Ну и поехал я на работу, пришел. Меня, естественно, приводят в коллектив, знакомят со всеми. Моя непосредственная начальница такая... Женщина предпенсионного возраста, может уже даже запенсионного, но такая вполне вменяемая и нормальная. Тамара Александровна, все, там Максим, вот я буду у тебя руководителем, будешь мне свои, значит, работы сдавать, все нормально. Вот здесь сиди, здесь работай. Ну хорошо. Выдали мне компьютер, рабочее место, офис такой. Поделен на комнаты перегородками. Перегородки не до потолка, а такие где-то 1,90 м, наверное, стекла. Но в стеклах жалюзи, то есть там вроде как закрылся и тебя не видно. Но при этом постоянно всякие собаки ходят и заглядывают ко мне на монитор, что я там делаю, что вообще там происходит. Ну, фигли. Соответственно, надо работать. Это с одной стороны. С другой стороны, фирма новая. И делать там нечего. И вот первый месяц я очень сильно страдал от того, что с одной стороны нельзя бездельничать, нельзя спать, нельзя играть. А с другой стороны не надо ничего делать. То есть надо сидеть тупо, открыть какую-нибудь таблицу или там открыть какую-нибудь чертежную программу. И сидеть, смотреть на нее. Как-то, может быть, что-то рисовать там из головы. Ну, я сперва решил осваивать AutoCAD. AutoCAD – это программа, в которой работают инженеры. Ну, вообще, она чертежная программа. Инженеры, архитекторы, проектировщики. Ну, в общем-то, все эти работы выполняются в AutoCAD. Ну, сперва что? Сперва я там начал рисовать свастики, конечно. Разные свастики, там разными линиями, разными полосками. Ну, свастики мне надоели дня за два. Я там их нарисовал целую кучу. Ладно. Стал я осваивать рисунки в автокаде. 3D, всякие диваны там расставлять, светильники, ну тоже меня это заебало. Потом стал на работе читать. Открываешь книжку в Word'е, и кто-то сидишь, кто знает, что ты там читаешь. ГОСТы, СНИПы или, или Майн Кампф. Тогда я Майн Кампф прочитал третий раз в своей жизни. Ну, пришел, что-то дальше надо делать. Ну, думал, мучился. Родился у меня в голове план. Где мой товарищ снимал квартиру. Снимал квартиру однокомнатную вместе с еще какими-то двумя студентами из провинциальных городов. Но план родился простой. Когда никого не будет дома, прислать туда молодого соратника, чтобы он в тапках и халате сдал эту квартиру под видом хозяина еще какого-нибудь дураку. Ну, план простой, гениальный. Ключи от квартиры есть, мы знаем, когда там никого не будет. И понимаем, что достаточно дать объявление, просто придет какой-нибудь чурбан, ему сказать, все, квартира на полгода, аренда, давай предоплату и вселяйся завтра вечером. Завтра вечером тут уже толпа народа живет. Ну все. Вот я где-то 2 дня подделывал документы, скрывая этому парню, делал паспорт, заменял там номер, серию, заменял фамилию, имя, фотографию, вклеивал его в этот паспорт, распечатывал, все сделали. Потом я сидел, там же заодно произошло и освоение мной фотошопа. Потом я осваивал и переделывал документы на квартиру. Я сделал цветную ксерокопию, цветной скан сделал и вписывал имя владельца, вот именно этого парня. Именно то имя, которое мы вписали в его паспорт. Ну все, получилось нормально, хорошо, красиво распечатали. Ну, как, мероприятие удалось провернуть вообще на отлично. Пришел чурбан, говорит, я слушай, хочу квартиру там снять, жить здесь, жена, семья, дети, там у меня все нормально будет, там работаю, проблем никаких нету, буду аванс платить, квартиру сдавать, все нормально. Ну, сдали ему квартиру, почему нет, человек хороший, сразу видно, за полгода вперед деньги внес, тем более, что такие вопросы. Вот. Потом всех троих студентов, которые в этой хате жили, забрали в мусорню. Вот. Кто из вас собак квартиру сдал? Пришел тут хач, никого не опознал, у всех трех лиц удивленные, типа, да нет, этого не было, это что за бред такой? Ну, мы вообще не в курсе. Мы на учебе были, а тут вот приходит какой-то чурбан. Вот. Ну, короче, ничего беды не доказали, мероприятие прошло успешно. Вот. Хотя, конечно, план был такой, что сдать эту квартиру одновременно 5 чурбанам, но недостаток маркетинговой схемы нашей сказался, пришел только один. Если бы пиарить через интернет, тогда этого еще не было, пиарить через интернет, конечно, пришло бы больше. Можно было сдавать 3 дня подряд и с утра до вечера прием вести. Ну, тогда бы, наверное, менты бы сильнее копали, чем одного чурбана кинутого. Вот. Но, ладно, это мероприятие закончилось. А работы-то нету. Работы нету, думаю. Ну, ладно, дальше что делать? Сидишь, делать нечего. Я с утра до вечера думаю, где что бы замутить. А мама у меня сдавала автомобильную стоянку во дворе. Там место на автомобильной стоянке на... закрытой, она огорожена сеткой, замок там стоит. Вот. На этой стоянке место стоило то ли 50, то ли 100 долларов, 50 долларов в месяц. Схема была простая. Человек ставил туда машину, и мать раз в месяц звонила, говорила, вот сейчас пришли дочку, там, и сестра ходила, забирала деньги около стоянки. Вот, человека. Потом, когда кто-то новый появлялся, опять же, он звонил, мать говорит, да, сейчас, давайте сейчас дочка выйдет, там, вы ей деньги отдайте, она ключи даст и место покажет. И все. Ну, что делать? Я купил левую сим-карту, напечатал объявление, что сдается место на стоянке, пошел буквально через несколько дворов от себя, спилил замок. Все очень легко. Спилил замок, дал объявление, что вот все, сдается место на стоянке. Люди звонят, я говорю, да, сейчас все будет, приходите. У меня была подруга одна, которая, ну, не побоялась этим мероприятием немножко денег заработать. И вот все, все происходило очень просто. Сейчас подойдет, значит, девушка вам ключи даст, покажет место. Она подходит, дает ключи от замка. Замка-то там нету, но как бы, тем не менее, вот ключи, там сейчас замок должны починить, все нормально, вот место, вот оно здесь. Все, машину ставьте, все будет нормально. Вот. Ну, это первый раз. Второй раз мы подумали, что это, конечно, палево будет, и замок повесили, который работает и с ключами. Вот. Там вообще все прошло на ура, сдали эту стоянку раза четыре. Тоже получилось нормально, причем, ну, потом я симку выкинул, телефон продал назад на горбушке, ну и получилось немножко подзаработать, потому что $300 за полгода за стоянку с одного, с другого, с третьего. Вот. То есть вот это вот бесполезное сидение на рабочем месте, оно все-таки стимулирует мозг на какие-то общественно-политические мероприятия. При этом в партии мне строго-настрого запрещали заниматься какой-либо... Ну, заниматься какими-нибудь акциями. Там почему-то пошел прессинг на нашу организацию, менты стали приходить, там кого-то на допросы вызывать, и мне, блядь, Тесак, ни в коем случае ничего не делай, ни в коем случае даже не акционируй, только, блядь, попробуй. Ну, это как-то прозвучало серьезнее, чем обычно, и я послушался. И мне было дико скучно, мне было просто зверски скучно. Хотя, ну, по сути, у меня жизнь-то была такая довольно насыщенная. Я приходил, просыпался, шел на работу, с работы шел в спортзал. Из спортзала, если приходил домой, то ко мне или девушка Таня приезжала, или я в зал шел, опять же, качаться, или шли с Тёмычем в лес погулять, там каких-нибудь пакостей сделать антисоциальных, или в Герои меча и магии я играл. То есть жизнь, она была очень разнообразная. Но все равно я чувствую, что я живу как овощ. Ничего нету интересного. И остановился я как-то в своем развитии. Остановился. Ну, поэтому меня куда-то несло дальше что-то делать, что-то веселое творить. Но работа, она вынуждает тебя войти в какой-то график. То есть ты всю неделю мечтаешь о выходных. Ты прям просыпаешься утром, думаешь, так, ну все, сейчас уже среда, завтра четверг, потом все, потом пятница, последний день, и все, и больше уже не надо. Там выходные, можно делать все, что хочешь. А наступают выходные, и ты понимаешь, что делать-то тебе нехер. Что вообще нехер делать. Сидишь дома, просто плюешь потолок, и... время просто убиваешь. Хотя мог бы, конечно, и как-то его использовать поинтереснее. Но сидишь уж, надо же мне отдохнуть, может, телевизор посмотрю. Ну, в крайнем случае, сходишь куда-нибудь погулять. Ну, там, может, девушка приедет. Но никакого праздника от выходных нет. И ты сидишь и понимаешь, что в понедельник уже опять переться на работу, смотреть на эти рожи в метро, которые просыпаются тоже, как и ты, в 7:30. А некоторые даже в 7:40 встают. Вот. И они едут такие мертвые, все, все друг друга ненавидят, все хотят побыстрее закончить работу. Старухи, которые не пойми куда прутся в метро в 8:30 утра. Куда, блядь, старуха прется в 8:30 утра в метро? Ну куда ты с авоськой нахуй едешь? Сиди ты дома, тебе не надо работать, тебе не надо учиться, тебе вообще ни хера не надо, сиди дома. Нет, они куда-то прутся. Никто не думает, что у них в авоськах. А в авоськах у них, во-первых, у некоторых сочинения Ленина. Они их возят с собой. У некоторых камни. У некоторых консервные банки. Для чего? Для того, чтобы таким людям, как я, ставить эти телеги на ноги. Что там, ой, извини, я случайно. А сама-то собака именно за этим и поехала. На кой хер они в час пику это прутся? Уступи мне место. Ты, блядь, в 12 часов пиздуй, куда тебе надо. И все будет ровно. Никто тебе место не займет. Нет, надо ж с утра. Надо ж, пока народа много, пока все по делам едут, свою шопу в метро спустить. Ровно, кстати, поэтому старухи в поликлиниках тусуются. У них что-то болит? Нет, у старух ни хера не болит уже. Старухам надо тусоваться. Поэтому старухи в поликлиниках, в собесах. Ну ладно, собесы специально для них резервация. Советы ветеранов тоже вот для них придуманы. Поэтому уже старухи в магазинах тусуются. Какого хера старуха в магазине устраивает очередь? Почему я не устраиваю очередь, я не проверяю на кассе срок годности молока? Ну почему у меня нету столько мелочи в карманах, что мне надо платить мелочью? Ну где они ее, блядь, берут? Они пенсию получают бумажными деньгами. Нет же, мелочь себя выдают. В сберкассах. В сберкассах старухи устраивают очереди. Но хрен с ним, что они тупые, не видят цифры, там уже все поперепутали. Нет. Я знаю, что старухи там делают. Старухи открывают себе по 3-4 счета разных. Там пенсионный, накопительный, сберегательный. Переводят деньги. Вот пенсию мне переводите на этот счет. Проценты по пенсии вот сюда. А вот с этого счета платите за коммунальные услуги. А вот проценты с этого счета переводите на пенсионный. И вот такую хуйню они занимаются регулярно. И с утра до вечера развлекаются. И это, естественно, рождает недопонимание между молодым поколением и не молодых уже совсем давно. А старухи, мало того, они еще агрессивны. Очень агрессивны бывают старухи. Один раз еду я на работу. Ну, естественно, в пиджаке, в брюках и рубашке я перестал ходить через 2 недели, потому что, ну, смысл так маскироваться, там уже слышат люди от меня реплики какие-то, высказывания, как ухмылки мои. Они понимают, что я не совсем интеллигентный молодой человек, закончивший колледж. Так что начал я ходить уже и в джинсах, и в майках питбуль, и в тяжелых ботинках на работу. Ну, тут, в общем-то, все нормально. И вот еду я как-то с рюкзаком. В рюкзаке у меня кроссовки, шорты, майка. Ну, то бишь, сменку, чтобы пойти в зал после работы. И тут раз мне так, вроде, народу много, но мне рюкзак бьет в затылок. И думаю, вот какая собака вот это сделала, кому жить-то неохота. Разворачиваюсь и резко думаю, блин, кого-то я сейчас убью за это. Нет, ну, кого нет, все стоят, как бы стоят. И опять повернулся, стою. Опять мне рюкзак в затылок бьет, думаю, ну какой-то шутник, но сейчас я его успею схватить. Прям резко поворачиваюсь, опять никого нет. Думаю, да что такое-то? Тут раз, ты че? Смотрю, вниз стоит старуха. Ростом, может быть, 1.40 м. Такая крепкая такая, чистый гном. Такая, ты че, рюкзак людям на голову ставишь? Думаю, ебать его в рот. Я еще должен думать о том, что люди 1.40 м тут могут ползать. Такая наглая. Вот, толкнула меня так плечами, плечами людей раскидала и пошла куда-то вглубь вагона место требовать. Ну, я как бы в шоке, думаю, нифига себе. Я думал всегда, что гномы и эльфы – это миф. А тут вот она, у нее есть такие из бородавок на подбородке белые волосы торчат, как чисто борода гномская. Ну, то есть они все-таки существуют. Вообще, в работе есть определенные, конечно, плюсы. То, что у тебя есть время думать. У тебя есть время думать, но если ты на работе, конечно, ничего не делаешь. Вот. Поэтому я строил планы на будущее. Строил план на будущее, продумывал что-то. Хотя, конечно, 99% из них никогда и не реализовал. Еще хорошо на работе думается в туалете. В туалете, ну, спать же нельзя на рабочем месте, а хочется. Залипаешь. Допустим, пошел в туалет, закрылся, сел на унитаз, положил руки на коленки, лоб упер в руки, и все, и спишь. 15 минут на телефоне поставил таймер. Ну, 15 минут поспал, выходишь, главное просто это, лоб растереть, потому что там полоска красная от рук. Вот, понятно, что спал. Ну, так умылся, все, оп, под речком, пошел назад. Если за рабочий день поспать 3 раза, то получается лишний час ко сну. Очень выгодно. Плюс еще я начал, естественно, входить в офисный ритм. Купил себе кружку. Сначала маленькую чашечку чая пить. Потом понял, что это как-то бесперспективно. Купил себе здоровую супницу. Купил себе большую пачку чая. Там пакетики, все. Купил себе сахар. Ну и стал затариваться жратвой. Потому что кушать-то что-то на работе надо. А ходить хот-доги жрать, это и бесполезно, и даже вредно, я бы сказал, и накладно. Намного проще брать жратву или с собой, или покупать там, ну, нормально что-то. Нашел там магазин, где продается обезжиренный творог. Нашел магазин, где бананы продаются, орехи. Ну и постепенно у меня рабочее место превратилось в склад пищевых продуктов, потому что я, ну, естественно, стремился этот вес набирать. Вот у меня все ящики стола забиты жареным арахисом, бананами, пачками творога, всякими сушеными кальмарами. Ну, нормально там уже, понятно, собственно, кто работает. На рабочем столе поставил себе фотографии скинхедов, такие рисованные, все, то есть там понятно уже. Ну, естественно, в офисе у меня довольно быстро узнали, кто я, каких взглядов придерживаюсь. Но, на удивление, всем насрать на все. То есть я думал, что там кто-то будет выступать против, там кто-то возмутится, кто-то за, а там вообще всем насрать. Всех задача какая? Чайку попить, деньги получить, домой идти. Вот. Ну, все довольно просто. Вот так я работал где-то пару месяцев. Потом у нас все-таки появилась какая-то, какая-никакая работа. Мне поручили рассчитывать колонны. Надо было в здании рассчитать, какого диаметра арматура будет использоваться в какой колонне. Потому что это кажется, что все одинаковое. На самом деле давление, ну, нагрузка на разные участки здания, она не одинакова. И где-то арматура должна быть 2 сантиметра, где-то 2,5, где-то может и 1,5 хватить. Это все надо посчитать, нарисовать. Хотя, по сути, сделай везде 2,5 и мозг не еби. Но нужно такое обоснование, почему ты где что будешь применять. Ну, вот пришлось мне все-таки начинать использовать свои навыки, все, что я получал в колледже, использовать надо на благо Родины. Работать меня поставили в паре с девочкой с одной. Девочку звали Аня. Аня, как я думал, ей лет 19, такая блондинка, лицо довольно глупое, кукольное, глаза большие. Ну, я так на ней прикалываю, что, но она и по общению эту бестолочь, такая правильная вся. В общем, такое чувство, что ее папа с мамой вообще никуда не отпускали, а тут вот на работу она вышла. Ну, хотя академическим умом она все-таки умна была. Ну, что-то колонны с ней считаем, я ее подъебываю, что-то прикалываюсь. Ну, нормально вроде. Работа идет, потом смотрю, а говорю, а что ты ешь-то вообще, что тебе? А, у нее всегда были пальцы черные, такие черно-синие пальцы. Я говорю, что ты ешь? Я вот соками питаюсь. Я говорю, а пальцы поэтому, когда я соки выжимаю, вот, она все время пила соки там из смородины, из какой-то чернослива, черноплодки, из капусты, из моркови, там, из всякой хуйни. Оказалось, что она ортодоксальная вегетарианка, что она, ну, чистая хиппи, по сути. Чистая хиппи, занимается всякими дыхательными какими-то практиками, и мясо не ест, и природу любит. Ну, короче, мало того, а я уже к ней так начал подкатывать вроде все, по-моему, узнаю, что 29 лет. Я вообще просто охренел. Потому что выглядит, ну, максимум на 20. 29 лет, думаю, ебать. Тетка-то как-то неудобно получилось-то. Ну ладно. Отстал от нее. Думаю, все, хорошо, старушку не буду трогать. Но тут у нас случился переезд. Нас перевели из одного отсека вот этого офисного в другой. Все, там перестановка. Там, значит, я должен занимать новое место, новую парту. И получается так, что мой монитор развернули лицом к входу в помещение. Вот для тех, кто никогда не работал в офисе, я поясню, что это значит, что каждый мудак, особенно начальник, будет видеть, что ты делаешь. Это самое омерзительное, что может быть. Когда ты повернул монитор к стене, ты сам сидишь, него смотришь, то, во-первых, ты видишь, когда кто-то заходит и что-то начинает палить, а во-вторых, никто не видит, что ты там делаешь. Ты можешь сидеть и с умным лицом играть в игру, смотреть фильм. А тут получается, что ты конкретно должен постоянно открывать этот ебучий автокад и в него смотреть, и что-то мышкой двигать, потому что ходят и палят за тобой. Я долго воевал, там говорю, нет, не хочу так, не, ну, надо, почему? Ну, какого хрена я должен монитор сюда? Мне не нравится, я не хочу, чтобы видели. Нет, должен монитор быть ко входу. Даже какие-то нормы и правила показали, что вот если вот я его поверну лицом к себе, а ко входу будет обратная сторона монитора, то из этой обратной стороны оказывается какое-то излучение идет, которое будет направлено на окружающих, и это ни в коем случае нельзя допускать, поэтому именно все должны пялиться в то, что я делаю. Ну, хрен с ним, ладно. Сделаем так. В общем, это было мое первое серьезное поражение на работе. Что еще там было минус? То, что зарплата у меня была крайне низкая. Там что-то 7 тысяч рублей, что ли, мне платили в месяц. Ну, вообще копейки. Ну, типа это все, это на первое время, это испытательный срок. У тебя опыта работы нету. Сейчас научишься, мы тебе зарплату поднимем. Но, в общем-то, я тоже понимаю, что, конечно, опыта работы у меня нету, и он мне нужнее, чем сама зарплата. Ну, приходилось с этим мириться первое это время.